Человек, обуреваемый эмоциональными, бурными и отчаянными переживаниями нетерпения, страха, неуверенности, ожидания и так далее, особенно слаб и бессилен. О каких приказах можно тут говорить, когда самим собою не в силах управить такое слабое и неуравновешенное сознание? Как слабы вообще люди, не владеющие собой? И чем больше они переживают, тем более ослабляют себя. Равновесие, дающее духу несломимую силу, тушит переживания и колебания астрала. Самость и ее уявление не есть признак силы, но слабости. Как часто ярые служители самости, кажущиеся сильными, оказывались растерянными, жалкими трусами и ничтожествами в минуту опасности или трудности. Не может самость вооружиться равновесием, ибо ее опора и вместилище – астральная оболочка, которая по самой своей сущности не знает ни спокойствия, ни равновесия и вынуждена всегда что-то переживать, из-за чего-то волноваться и чем-то и как-то себя ублажать, то есть жить, так как в этом и заключается ее жизнь. Мы не знаем неуравновесий.